Глава 21. Стемнело быстро. Не то что выспаться, я глаз сомкнуть не смогла. Не знаю, как Лёна оповестил вампиров, глашатаев не использовал, это точно, но он это сделал. Детей позвали домой с заходом солнца, а спустя полчаса заскрипели засовы, застучали щеколды и зашуршали швабры, подпирая двери изнутри. Ожидать наступления ночи под горестное причитание Крины было невыносимо. В легких голубоватых сумерках задолго до настоящей темноты я решительно переступила порог и пошла к Лёну. Дом совещаний встретил меня неприветливо, закрытыми ставнями. На крылечке сидел печально знакомый подросток, увлеченный прицельным оплевыванием ползущего по дорожке жука. «Повелитель с полудня почивать изволит, будить не велено», — лениво уведомил недотепа, после чего возобновил обстрел. Неделю назад я бы поверила таким словам, но сейчас обеспокоилась не на шутку. Что это он вытворяет? Я глаз не могу сомкнуть, а он дрыхнет с обеда. Может, заболел? Покушал на обед несвежих куриных потрошков и занемог животом. «Хватит, хватит», — сказал Лен, распахивая окно. «Я потрошки на дух не переношу». «А ты не подслушивай». «Не могу, у тебя очень громкие мысли». «Стараюсь», — честно созналась я. «Мне надо с тобой серьезно поговорить». «Заходи», — слегка удивленный, Лен гостеприимно распахнул дверь. «Лучше пошли со мной, здесь нас могут подслушать». «Кто?» Подросток, чтоб ему, вспомнил о приказе повелителя и убежал домой. «Ну давай немножко погуляем для моего ободрения», — законючила я. «Я как никогда нуждаюсь в дружеской поддержке и пламенном напутствии». «Не будь ты магичкой, я бы тебя связал и отправил в Стармин с первой купеческой подводой», — изрек Лен после долгого натянутого молчания, нехотя спускаясь с крыльца. «Поздно. Приглашения гостям разосланы. Они явятся с минуты на минуту. Как ни странно, у меня даже заготовлен план действий». Я нервно теребила простенький медный браслет на левом запястье. Прежде я не надевала никаких побрякушек, но Лен, если не заметил, не удосужился спросить, с какой радости я приукрасилась. Напутственная прогулочка вышла немного веселее репетиции похорон. Лен придерживался традиции – либо хорошо, либо ничего – и упорно молчал. В конце концов мы добрели до маленького садика Крины и остановились напротив входа в погреб. Вампир впервые нарушил тишину. «И о чем же таком серьезном и сверхсекретном ты хотела со мной поговорить?» «Видишь ли... Ой!» Истерзанный браслет соскользнул с руки и, звонко подпрыгивая, укатился вниз по ступенькам. «Ну что сегодня за день такой? Все из рук валится!» Я растерянно заглянула в погреб, и непроглядная темнота затопила мои мысли. «Стой здесь, я сам достану!» — со вздохом пообещал Лен. Он быстро спускался, а я выжидала, отсчитывая биение своего сердца. Шаги Лёна приглушил хруст мелкого речного песка. Значит, ступеньки пройдены. Днем я обследовала этот погреб. Ничего особенного. Каменные стены, глинобитный пол, усыпанный песком для сухости, груду проросшей картошки, бочонки с прошлогодними соленьями. И толстая дубовая дверь на железном засове. Ага, нашел. Я вздохнула поглубже. Закрыла глаза и взмахнула руками от себя и вверх, словно выпуская на волю невидимую птицу. Дверь глухо лязгнула, засов вошел в пазы. Так просто? Я медленно спускалась по скользким каменным ступеням и устало прижала спиной к двери. Колени подгибались. Что я наделала? «Вольха!» — голос Лены едва слышно доносился сквозь плотно пригнанные доски. Он еще не понял, что произошло, только удивился. «Вы попались, повелитель», — тихо сказала я. «Нет нужды повышать голос. Мне достаточно было думать, но я почему-то испугалась тишины. Боюсь, теперь вы не сможете с чистой совестью говорить всем и каждому, что вас невозможно обмануть». Ответом мне был глухой удар изнутри, дверь не шелохнулась. «Выпусти меня! Немедленно!» «Я не вампир, повелитель. Я вам не подчиняюсь». «Хватит, вы слишком привыкли решать за других и разучились уважать чужие решения. Чтобы заставить человека поступать по-твоему, надо с ним согласиться, не так ли?» хорошая политика и действенная. Хочешь посмотреть Дагеву? Пожалуйста, я сам тебе покажу то, что захочу. Хочешь погулять в одиночестве? Пожалуйста, гуляй, я буду следить из-за кустов. Просишь очистить территорию от вампиров? Да с удовольствием, прикажу подданным, а сам посплю часок-другой и устроюсь неподалеку, чтобы, не дай бог, тварь не выскочила. Ты ведь так собирался поступить, а, повелитель? Даже твоя откровенность фальшива, потому что откровенен ты с единственной целью. Друга легче контролировать, чем врага. Из всего можно сделать оружие, даже из дружбы. Ты никогда не лжешь, Лен, но так талантливо не договариваешь». Дверь дрогнула так, словно в нее ломились тараном. «Бесполезно, Лен. Я еще днем заговорила и косяк, и стены. Они выдержат даже вампира. И не пытайся. Утром я тебя выпущу. Или выйдешь сам. Чары исчезают сразу после смерти мага». Дверь гасила почти все звуки, но мне показалось, что в погребе заперт разъяренный волк. Такой-то был странный, стонущий возглас, напоминающий обрывок воя. Отвернувшись, я побрела вверх по ступенькам, едва волоча ноги. На середине лестницы яростный удар сотряс, казалось, землю, и наступила тишина. А вдруг он разбил голову, потерял сознание? Может, у него аллергия еще и на картошку? Соблазн проверить оказался так велик, что я снова спустилась, постояла немного у двери, прислушиваясь, пока не различила слабое царапанье, и мне показалось, что в дверь снова скребется перепуганный волк. Нет. Второго случая мне не представится. Если Лен выберется, неизвестно, кто станет причиной моей смерти этой ночью. Ни пуха, ни пера, неожиданно внятно, видимо, прислонившись к косяку, процедил вампир. К лешему, выпалила я, и стрелой вылетела из подвала. Было не так уж темно. Безоблачная ночь раскинула звездные крылья над спящей землей. Лес дышал мшистой сыростью и холодом, а от остывающей мостовой поднимался теплый порог. Я трезво оценила свои возможности, как магические, так и физические, и отказалась от поисков оборотня в кустах. Если на открытом пространстве у фонтана я еще что-то видела, то кусты уподобляли меня рыцарю в перекрученном шлеме. Итак, я села на каменный бортик, и чтобы скрасить ожидания, занялась полировкой меча подолом куртки. Время шло, противник запаздывал. По правилам дуэльного кодекса я имела полное право засчитать ему поражение. В отвергнутых мною кустах надрывались соловьи, чередуя мелодичные посвистывания с ритмичными пощелкиваниями. Веселые летучие мышки описывали круги почета над фонтаном. Я поискала глазами кривенькую липку, возле которой давеча потеряла след. Вот странно, если оборотень выскочил из кустов, сцепился со мной, отступил и снова скрылся в кустах, то первыми должны были высохнуть следы, ведущие к фонтану, а высохли ведущие к кустам. Я точно помнила, что тогда не придала особого значения. Словно оборотень двигался задом наперед. Или все наоборот. Не кусты фонтан кусты, а фонтан кусты фонтан. На макушку капнула. Я встряхнула головой. Еще одна капля скользнула по шее за воротник. Ветер переменился, решила я, оборачиваясь. Надо мной вибрировал, извивался, пузырился водяной столб из слившихся воедино струй. «Этого еще не хватало», — ошеломленно пробормотала я. Столб мне почему-то не понравился. Не анализируя причин столь внезапной апатии, я предусмотрительно увеличила разделяющее нас расстояние, отскочив на десяток шагов. Вовремя! Столб изогнулся дугой, перевалился через край бассейна и пополз за мной, пульсируя и трансформируясь на глазах. Вот у нее выросла зубастая пасть. Вот она поднялась на корявые лапки, а по всему телу пробилась и распушилась бурая шерсть. «Здравствуй, оборотень!» «Здравствуй, поздний ужин!» — лязгнул зубами тварь. Спиной вперед я покидала поле боя с предельно возможной скоростью. Хотя, если честно, я не представляла, как оборотень сможет меня съесть. Даже архимаг бессилен сотворить настоящую плоть из чистой воды. За эффектным фасадом плескается все та же вода. Вот почему движения оборотня казались такими плавными, текучими. Вздумай я отрезать от него клок шерсти на память, и мне пришлось бы хранить ее в стакане. А доха испарилась бы в погожий денек или смерзлась в ледышку с наступлением морозов. Ну, разорвет он меня на куски. Размажет по всей площади, а скушать, нетушки, не выйдет. Честно говоря, меня мало это утешало. Не бывает дыма без огня. Кто-то же создал эту тварь и продолжает контролировать с близкого расстояния. «Ах ты, мерзавец! Сволочь! Паскуда!» — костерила я неизвестного чародея, почти уткнувшись спиной в кусты. «Где же ты засел, стервятник? Что там кричали в подобных случаях уязвленные богатыри? Ах ты, волчья сыть! Травяной мешок!» «Нет, это вроде бы про коней. А, вот! Выходи, нечистый дух! Биться будем!» Никто, естественно, не вышел. Буйство всевозможной зелени окрест площади давало моему гипотетическому противнику обширное поле для маневров. Он мог сидеть на деревьях, таиться в кустах, лежать в траве и вообще находиться где угодно. В голову настырно лезли русалки на дубах. Сочетание этих фольклорных элементов, именно с дубами, вызывало у меня еще большую панику, чем медленное, но неумолимое приближение псевдооборотня. При чем тут русалки? Я вообще не могла понять. Если какая-то русалка и притащилась сюда из ближайшего болота ради удовольствия посидеть на дубовой ветке, то какое отношение она имеет к нашему поединку? Вольха, соберись, а то потом не соберут. Я уже знала, что все, созданное магом, носит на себе его отпечаток. Больше того, в захламленных закромах моей памяти бережно хранилось заклинание узнавания. Не тут-то было. Меня словно ударили пыльным мешком по голове. Я пошатнулась и на миг ослепла. Сработала защита, охранное заклинание. Вот оно что! Да мой коллега неплохо замаскирован. Неудивительно, что вампиры его не чуют. Ну, погоди, паршивец, а как тебе этот подарочек? В следующее заклинание я вложила всю свою злость. Не пытаясь проникнуть в сущность мага, я просто послала по его адресу самый наводящийся разряд. Ну, из какого куста запахнет паленым? Не из какого. Оборотень взвыл, окутался паром и растекся у моих ног. И тут, стоя в тепловатой луже, я с умопомрачительной ясностью осознала, что происходит. Оно никогда не приходило из леса. Оно все время было у меня под носом в центре города. Оно выходило из воды, живой воды, которая никому не могла принести вреда. Как и утверждал Лен, оно было ни живо, ни мертво. Затаившись в укромном местечке, мах покидал свое бесчувственное тело, сливался с проходящей поблизости жилой и перемещался по ней, как крот по подземным галереям, на сотни тысячи верст. Этот процесс требовал огромных затрат энергии. Без жилы мах не смог бы отойти от тела и на полверсты. Дагева сама поймала себя в ловушку. Только здесь жила выходит на поверхность. Только здесь неведомый чародей мог вырваться на свободу, задрапироваться водяной оболочкой и убивать. Вот почему мой пруд не дрогнул, когда я проходила мимо фонтана. Твари там не было. Она приходила в него с темнотой. Лен и все остальные ошибались. Совершив свое черное дело, монстр не убегал в лес. Ему требовалось всего лишь на короткий миг скрыться из виду. А там он отпускал временное тело, вода разливалась и впитывалась, как это произошло сейчас, а маг спокойно возвращался в фонтан и уходил по жиле. Спокойно? Он не мог уйти спокойно, он должен был ползти медленно, осторожно, сливаясь с землей, притворяясь травой и пылью, укрывая мысли, заметая следы, иначе вампиры своим изощренным чутьем обнаружили бы его. Он еще здесь, он не мог уйти так быстро. Я увела его слишком далеко от фонтана. Я вскочила и увидела фонтан в 500 шагах. Наверное, я поставила мировой рекорд в беге на короткие дистанции. Сначала меня подгоняли охотничий азарт и желание утвердиться своей догадке. Потом леденящий ужас, когда оно, догадавшись о моем намерении, поднялось в полный рост и, уже не таясь, завыло и затопало за моей спиной, жуткое, бесплотное, яростное. Я успела. Не сбавляя ходу, я прыгнула прямо в бассейн, взметнув тучу брызг, и еще в прыжке учуяла незримую дорожку, его путеводную нить по бесконечно запутанным катакомбам энергетических трасс. И перерезала ее. Теперь он не мог вернуться. Ему пришлось принять бой.